Часть четвертая. Вы будете умирать каждое утро и каждый вечер. Снять обувь у порога, поклониться, войти в додзё с тряпками и ведрами, полными воды. Выстроиться рядами по три человека. Расставить ноги пошире, присесть, как это делают борцы сумо. Нет, ноги еще шире. Нет, присесть еще ниже. Вы боевые крабы или дохлые мухи? Взять тряпку. Окунуть ведро с водой, выкрутить. Посмотришь со стороны, стихи получаются изысканное хайку. Взять тряпку, окунуть ведро с водой, выкрутить. Сам Мацуо Басё от зависти все ногти на руках сгрыз бы. Жаль, нет его здесь, великого поэта. Странствует где-то, саке пьет, а мы здесь. Не со стороны смотрим, изнутри. Постигаем поэзию на практике. Тряпку выкрутить, опустить на пол перед собой, взять покрепче. Протереть пол слева направо, широким махом. Хай, сенсей. Протереть пол справа налево, широким махом. Хай, сенсей. Шаг вперед, на крабьих ногах, не отрывая тряпки от пола. Взять ведро, подтянуть поближе. Боги, моя поясница. Протереть пол слева направо, широким махом. Хай, сенсей. Протереть пол справа налево, широким махом. Хай, сенсей. Шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. Взять ведро, подтянуть. Зал кончился. Повернуться лицом ко входу, не вставая, не убирая рук с тряпки. Протереть пол слева направо, протереть пол справа налево. Боги, моя спина, мои бедра. Шаг слева направо, справа налево. Подтянуть ведро. Почему я не умер во младенчестве? Сенсей Ясухира сейчас во дворе. Я слышу его голос. Милосердный Будда, почему я не там, во дворе, со старшими учениками? Почему я не трудился усердно, чтобы пополнить их ряды? Сенсей Ясухира такой добрый, такой заботливый, не то что эта ужасная женщина, которая теперь этот ужасный мужчина Нобуюки Куба II. Эй, крабы, почему пол еще грязный? Да с этого пола есть можно, доски облизывать. Принесите свежей воды, моем дальше. Если так она мучила своего ученика, неудивительно, что он ее зарезал. Господин Рейден, вы свернете себе шею. Я? Разумеется, вы. Почему вы все время на меня поглядываете? Хочу пригласить вас в лапшичную старого Ючи. Сейчас? Нет, после занятий. Это служебное приглашение? Личное, сенсей. Во всем, что касается дел за пределами этого додзё, я вам не сенсей. С радостью принимаю ваше приглашение. За еду заплачу я. Это меньшее, чем я могу отплатить вам за содействие в получении грамоты. Ноги шире. Шел дождь. Я ждал под навесом. Болело все. Видя мои страдания, дядюшка Ючи вертелся вокруг несчастного Торюмона Рейдена ужом. Приносил свежий чай, закармливал сладостями, пригнал служанку, чтобы та разминала мне плечи, затем мальчика на побегушках, чтобы тот массировал мне ступни. Вооружил обоих флаконом змеиного масла, спасающего от ломоты в суставах. Когда хозяин лапшичной решил послать за слепым массажистом, чтобы слепец размял мне недоразмятое, я поднял знамя мятежа. Велел подать саке. Тут она и пришла. Понимаю, это недостойно, а для младшего дознавателя службы Карпа и Дракона и вовсе позор. Но я не мог воспринимать Нобуюки Куба II иначе, как женщину. Смотрел на молодого широкоплечего самурая, а видел бледную до синевы госпожу Йокко, восставшую из могилы. И разрез на шее тоже видел. Чудеса, правда? Заниматься надо усердней. Без предисловий сообщила она, присаживаясь напротив меня. Поначалу вам будет казаться, что вы умерли. Окоченели, не в силах шевельнуть даже ресницами. Вы будете умирать каждое утро и каждый вечер. Позже вы оживете, чтобы больше не умирать. Так бывает всегда. Хозяин, лапши с осьминогом. Я смотрел на нее, на него, на нее. В случае с Фукацу, моего собственного отца, я быстро принял тот факт, что отец – отец. Знал, конечно, что он бабушка, и все-таки отец, без дурных колебаний. Что же мешало мне повторить это и здесь, и сейчас, сидя напротив госпожи Йоко? «Чтобы больше не умирать», — повторил я. Разговор наш противоречил всем правилам вежливости. Сложись все иначе, и мы бы сперва говорили о пустяках, погоде, кленовых листьях, затем сочинили бы по стихотворению, вне сомнений бездарному, восхвалили бы их достоинства, справились бы о здоровье собеседник, разумеется, не в тех выражениях, которыми пользовалась госпожа Йоко, и лишь затем... Вот оно, подумал я, вот оно, долгожданное затем. Пришло, не спросясь. «Прошу снизойти к моей просьбе», — сказал я. «Дайте мне совет». Госпожа Йоко наклонилась вперед. «Совет?» «Он точно не касается ваших служебных дел. Вы говорили, что приглашение личное». «Каюсь. Мой вопрос касается одного из дел службы. Но дело рассмотрено и закрыто, так что вопрос будет личным. Если вы сочтете, что мой интерес выходит за границы частной беседы, вы всегда можете отказать мне в совете. Вы даже сможете подать жалобу секретарю Акаде. Будьте уверены, он даст вашей жалобе надлежащий ход». Она долго думала, хмурясь. «Хорошо». Лицо госпожи Йоко по-прежнему оставалось мрачней тучи. «Я вас слушаю». «Допустим, я мастер воинских искусств». «Допустим, Рейден-сан, вы требуете от меня невозможного. Богатое воображение не числится в списке моих талантов». В харчевню вошел бродячий музыкант. Сел в углу, вынул из-за пазухи бамбуковую флейту. Озябшими пальцами тронул отверстие, поднес флейту к губам. Хозяин хотел его выгнать, чтобы не мешал беседе, но госпожа Йоко кинула флейтисту монетку, и дядюшка Аючи сделал вид, что музыкант – его родной брат, потерянный во младенчестве. Некоторое время мы слушали музыку. «Ладно», – кивнула госпожа Йоко, – «вы мастер воинских искусств. Вам нужен совет, как им стать? Я даю такие советы на каждом занятии». Мои мышцы согласились, откликнувшись болью. «Эй, крабы, почему пол еще грязный?» «Признаюсь, я бы с радостью обошелся без таких советов до весны. Я благодарен вам за науку, Куба-сан. Но если уж мы с вами сумели представить меня мастером, произнести новое имя госпожи Йоко оказалось труднее, чем я думал. Проще было бы звать ее сенсеем. Увы, мы находились в харчевне, а не в додзё, и беседовали, а не упражнялись. В таком случае мы, вероятно, сумеем найти для меня и правильный способ быть убитым?»